Молодые люди до полудня участвовали в осмотре большой пещеры лабиринта, а после полудня были приглашены одной супружеской парой на Дарк-Ие, горное озеро. Там они распрощались. Эта пара объявилась, инженер из Канады с супругой. С тех пор о молодых людях ничего не известно. Так, Стоунхорн закурил новую сигарету. Некоторое время помолчал, потом сказал. Значит, 40 000 за то, чтобы отыскать обоих. В 19 мне тоже удалось на некоторое время так спрятаться, что меня никто не нашел. Это я мог бы сказать и о себе, — заметил старый Акута. Кто оплатит расходы, которые возникнут при поисках, кто уже отправился на поиски? Расходы тем, кто претендует на вознаграждение, не возмещаются. Если не найдут, они несут убытки сами. Служащие заповедника подняты по тревоге. Родители наняли частного детектива по имени Холлоуэй. Он остановился сейчас в Нью-Сити. Этот человек средних способностей, и в данном случае он не знает, что делать. Полиция обыскала озеро и его окрестности. Несколько подозрительных личностей было арестовано и снова отпущено. Другие, безо всяких оснований, подпали под подозрение. Другие? Кто? Когда Фрэнк какую-то долю секунды помедлил с ответом, Стоунхорн понял. Значит, я. Кто же это подозревает меня, а? Фрэнк отказался от своей игры в прятки. Эсма. Она говорит, что в тот самый день видела тебя в холмах. Да, она всегда готова на ложные свидетельства. Это не в первый раз. За что она тебя так ненавидит? Сейчас не время для разговоров об этом. В наступившей тишине Стоунхорн задумался. Он закрыл глаза. Когда он открыл их, он объявил о своем решении. «Если ты, Фрэнк, достанешь мне разрешение покинуть резервацию на 7 дней, я, пожалуй, попытаюсь с моими незаконно приобретенными знаниями послужить закону». Забавно, но в случае удачи 7 лет жестокого учения не напрасно потеряны. Прогулка мне во всех случаях будет стоить бензина. Еды мне требуется немного, спать я могу в своем автомобиле. В холмах попытаюсь, дальше не пойду. Самое позднее на 7-й день я буду снова здесь, в нашем райском саду. Предстоит процесс по обвинению моего соседа в краже лошадей, и я не могу отсутствовать. Ты действительно надеешься за несколько дней найти брата и сестру, а? Я попытаюсь испортить музыку этим, что сговорились. Испортить музыку? Что это значит? Подумай, Морнингстар. Молодые люди, не таясь, направились пешком от палатки к пещере-лабиринту. Я еще потом посмотрю полицейское донесение, но, предположим, я в этом прав. Говорит это о каком-то абсурдном плане, а? Да, конечно. Отправиться пешком. Когда есть дорога и автомобиль, это совершенно не американский образ действия. И даже если бы они приехали на чужом автомобиле, это все равно было бы странно. Они что-то задумали. Причем не могли воспользоваться автомобилем. Какое-нибудь преступление? При этих обстоятельствах вряд ли возникает такой вопрос. Но кто знает, богатые молодые люди экстравагантны. Зачем им понадобилось идти пешком? Конечно, это надо выяснить. Что им надо было, или на что они подбили какого-нибудь таинственного незнакомца? Но выкинем пока его из игры. Что им надо было? Не знаю, Джо. Подумаем о привычках Джерома и Каролины, и что же мы увидим? Дело кажется мне очень загадочным. Возможно, молодые люди считают, что родители не станут слишком огорчаться или волноваться.